она одна. Жаль без него. Комната пуста, пуста. Но одно, одно знает она, что он не придет. Где нет любви, значит, там есть развод. Развод. Надо быть сильной. Наивность забудь, ты ведь сможешь. Я знаю, я верю в тебя. Все же любила, глубоко в сердце зарыта тоска, будто это все было вчера. Он, любим ей. Он, забыл про нее. Про нее, про нее, про нее. Про нее, про нее, про нее.